Константин Шелонский. Любовь и штаны. В общежитии шумном привузе, в комнатушке под номером 7, жили двое — Ведерников Кузя и Лупандин Артем. Из 9-го номера Лена в среду Кузю позвала на пир. «Я, товарищ, вас жду непременно. Будет кофе и сыр». «Ах, что кофе, что сыр, что баранки! Хоть и их позабыть не расчет, если смех синеглазой смуглянки Кузю больше влечет». Кузя праздновал в сердце победу, в венах кровь и бурлит, и поет. Вдруг Артем сообщил, что он в среду на экзамен идет. «В среду? Боже!» На этой Голгофе стынет в ужасе Кузина кровь. «Как же он? Как же Лена и кофе? Как же сыр и любовь?» Кузю весть поразила, как громом. В сердце сразу погасли огни. Дело в том, что у Кузи с Артемом брюки были одни. Раз в душе неизбывная мука, то и взор, и бесцветен, и сир. Что ж, иди, первым делом наука, а потом уже сыр.